Глава вторая. «Называйте своих братьев «мой народ» и сестер «помилованные». К ответу призовите вашу мать к ответу, ведь она не жена мне, и я ей не муж. Пусть уберет блуд со своего лица и прелюбодеяние со своей груди, иначе я раздену ее до нога, выставлю, в чем мать родила». Превращу ее в пустыню, землю иссушенную, уморю жаждой. И сыновей ее не помилую, ведь они блудные сыновья. Ибо блудила их мать, позором покрыла себя их родительница, говоря, «Пойду за моими любовниками, которые дают мне и хлеба, и воды, и шерсти, и льна, и масла, и питье. За это я пригрожу ей дорогу терновникам, обнесу ограды и не найдет, куда идти. Устремится за своими любовниками и не догонит, будет искать и не найдет. Тогда она скажет, вернусь к моему прежнему мужу, ведь лучше мне было тогда, чем теперь. Не знала она, что это я давал ей зерно, вино и масло, и множество серебра и золота, из которого сделали Ваала. За это я отберу у нее мое зерно, когда настанет пора урожая, и мое вино, когда придет время сбора винограда. Отниму и мою шерсть, и мой лен, которыми она прикрывает наготу свою». В тот день я обнажу ее срам перед любовниками, и никто не сможет вырвать ее из моих рук. Положу конец ее веселью, праздникам, новолуниям, субботам, всем торжественным дням. Лозу и смоковницу, о которых она говорила, «Вот вознаграждение, которое дали мне любовники», я разорю, обращу в дикие заросли и пожрут их дикие звери. Я заставлю ее ответить за дни, проведенные с Ваалами, которым она приносила жертвы. Надев серьги и украшения, ходила она за любовниками своими, а меня забыла, — говорит Господь. И вот я выманю ее в пустыню и буду говорить с ней ласково. Потом я верну ей ее виноградники, а долину вреда обращу во врата надежды. Там она даст ответ, как в юности, как в день исхода ее из Египта. «В тот день, — говорит Господь, — ты назовешь меня муж мой, и впредь не будешь звать меня хозяин мой. Ты удалишь имена Ваалов со своих уст, и не прозвучат их имена никогда больше». В тот день я заключу мир между ними и дикими зверями, и птицами небесными, и всякой живностью, что ползает по земле. Я уничтожу на их земле и лук, и меч, и всякое оружие, и дам им жить в безопасности. Тогда я обручусь с тобой навеки, обручусь справедливостью и правдой, добротой и милосердием. Я обручусь с тобой верностью, и ты узнаешь Господа. «В тот день я дам ответ, — говорит Господь. Я дам ответ небесам, а не земле. Земля даст ответ зерну и вину и маслу, а они дадут ответ Изриэлю. Я поселю ее для себя на этой земле и помилую непомилованную. Я скажу не моему народу, ты мой народ». А он скажет мне, «Бог мой».